Уже миновал полдень, когда мы добрались до деревушки Транент. В обычно спокойной деревушке, расположенной в горах высоко над уровнем моря, царило необычайное оживление в связи с прибытием шотландской армии. Основная ее часть расположилась на склонах гор, откуда была прекрасно видна небольшая равнина, простирающаяся до самого моря. Деревушка представляла собой перевалочный пункт, поскольку сюда постоянно прибывали все новые и новые воинские части на смену только что ушедшим. В самой деревне и в ее окрестностях было полно народу, многочисленные посыльные сновали из конца в конец, кто на пони, а кто и на своих двоих. Женщины, дети и те, кто следовали вместе с армией, заполнили все дома или обосновались прямо на улице под стенами домов, греясь на появлявшемся время от времени солнышке, порой с младенцами на руках. Те, кто отправлялся на войну, расспрашивали посыльных о самых последних событиях на полях сражений. Мы разбили лагерь на краю деревни, и Джейми послал Мурту узнать о месте нахождения лорда Джорджа Муррея, командующего армией, а сам спешно приводил себя в порядок в одном из домов. Мой собственный вид оставлял желать лучшего. Хотя мое лицо не было вымазано углем, как у Джейми, на нем были серые грязные потеки, свидетельство ночевок под открытым небом. Хозяйка дома дала мне полотенце и расческу, и я как раз сидела за ее туалетным столиком, борясь со своими непокорными кудрями, когда дверь вдруг внезапно растворилась, и моему взору предстал лорд Джордж собственной персоной. Его обычно безупречное платье не досчитывало нескольких пуговиц и имело неопрятный вид, одна подвязка спущена, шейный платок развязан, парик небрежно засунут в карман, а его собственные каштановые волосы торчали в разные стороны, как будто он яростно дергал за волосы сам себя. «Слава Богу!» — воскликнул он. «Наконец-то я вижу нормальное лицо!» Потом он подался всем корпусом вперед, подозрительно разглядывая Джейми. Большую часть угля он смыл с волос, но серые ручейки текли по его лицу и покрыли черными пятнами рубашку на груди, а уши, которые он в спешке забыл как следует вымыть, все еще были угольно-черными. «Что?» — начал было лорд Джордж, но тут же умолк и несколько раз тряхнул головой, как бы стараясь избавиться от наваждения, а затем продолжил разговор так, словно не заметил ничего необычного. «Как дела, сэр?» — почтительно осведомился Джейми, делая вид, что не замечает хвостика парика с ленточкой, выглядывающего из кармана лорда Джорджа и виляющего, словно собачка, хвостом при каждом резком движении его светлости. «Как дела?» — послышался словно эхо голос лорда. «Ну что ж, я скажу вам, сэр, она направляется на восток, затем на запад, затем половина ее спускается в долину, в то время как другая половина отправляется черт знает куда. Вот как обстоят дела. Она, — пояснил он, моментально успокоившись после вспышки, — это верное его высочеству шотландской армии. Еще немного успокоившись, он стал рассказывать нам о событиях, происходивших в Траненте после прибытия сюда его армии. Прибыв в Транент, лорд Джордж оставил основной контингент деревни, а сам с небольшим отрядом поспешил занять позицию на горном кряже, у подножия которого простирается равнина. Принц Карл, прибывший сюда чуть позже, был недоволен действиями лорда Джорджа и высказался по этому поводу громко в присутствии множества людей. Затем, взяв половину армии, его высочество отправился назад к герцогу Перту, тоже считающемуся главнокомандующим армией, скорее всего для того, чтобы попытаться атаковать Престон. Таким образом, армия разделилась, и его светлость Джордж вступил в переговоры с жителями деревни, которые знали окружающую местность намного лучше, чем его высочество или его светлость О'Салливан, ирландский наперсник принца. Он принял решение перевести людей Лачиэльского Камерона в церковный двор Транинта. Коуп, конечно, привез с собой пару легких полевых пушек и открыл огонь по лачиэльцам, угрюмо продолжал лорд Джордж. Так что мне пришлось сегодня основательно повозиться с этим. Конечно, глава клана был, естественно, расстроен тем, что многие его соплеменники получили ранения. Он попросил, чтобы их отвели назад, и, конечно, я выполнил его просьбу. Потом появился вдруг этот О'Салливан, приспешник его высочества. Только потому, что он высаживался на остров Эрискей с его высочеством, это ничтожество считает. Так или иначе, он является ко мне и заискивающим тоном уговаривает вернуть Камерона в церковный двор, мол, это необходимо, заметьте, необходимо, если мы будем наступать с запада. Я объяснил ему, причем ясно и понятно, что мы будем наступать с востока, если вообще будем. Начало военных действий в данный момент и впрямь маловероятно, тем более, что мы не знаем точно, ни где находится половина наших людей, ни где находится принц Карл, добавил он, причем таким тоном, что стало ясно, что местонахождение его высочества, принца Карла, для него вопрос сугубо праздный, не имеющий практического значения. А предводители кланов Камерон Лоухильский вытянул жребий, согласно которому должен сражаться на правом фланге, если, конечно, сражение состоится. Но Макдональды, которые в свое время согласились участвовать в жеребьевке, вдруг опротестовали ее результаты и заявили, что они вообще не станут участвовать в боевых операциях, если им не будет отведено их традиционное место на правом фланге.